Даже после всех этих недель вид ее невольно заставлял трепетать его сердце. Столетиями ветер нес пылинки, ранившие ее, шлифовавшие, покрывавшие пленкой. Нередко она отливала серостью пасмурного неба. Но когда солнце освещало ее в ясный день, стена горела собственным светом. Колоссальный белый утес, выраставший до половины неба. «Руки человека не возводили более великого сооружения», — сказал ему Бенджин Старк, когда они впервые заметили стену с королевского тракта. «И, вне сомнения, более бесполезного», — добавил Тирион Ланнистер с ухмылкой. Но даже бес замолчал, когда они подъехали ближе. До стены еще было много миль. Бледно-синяя полоса на севере уходила на восток и запад, могучая и ровная. Она как будто бы отмечала конец мира. Когда они, наконец, заметили черный замок, его деревянные дома и каменные башни показались горсткой игрушек, брошенных на снег возле огромной ледяной горы. Древняя твердыня черных братьев была не похожа на Винтерфелл. Она ничуть не напоминала замок, у нее не было стен, ее нельзя было защитить ни с юга, ни с запада. Все внимание ночного дозора было направлено только на север, где и возвышалась стена. Она поднималась почти на 700 футов и в три раза превышала высоту самой высокой башни Черного замка. Отец говорил, что поверху стены может разом проехать дюжина вооруженных рыцарей. Призрачные, если смотреть снизу, катапульты и чудовищные деревянные экраны, подобные скелетам огромных птиц, караулили наверху. Среди них ходили люди, крохотные, как муравьи. Вот и сейчас, выйдя из арсенала, Джон ощутил тот же трепет, как и в тот день на королевском тракте, когда он впервые увидел стену. Такова уж она. Иногда он забывал о ней, как забывают о небе или земле под ногами. Но бывали мгновения, когда, казалось, ничего, кроме стены, на свете не существует. Она была старше семи королевств. И когда Джон поднимал голову к ее гребню, голова его шла кругом. Он буквально чувствовал всю тяжесть давящего на него льда, словно бы стена готова была разрушиться, а с ее падением мог рухнуть весь мир. «Гадаешь, что там за ней?» — послышался знакомый голос. Джон оглянулся. «Ланнистер, я не видел, то есть я думал, что я здесь один». Закутанный в меха, Тирион Ланнистер казался настоящим медвежонком. «Говорят, что полезно заставать людей врасплох. Никогда не знаешь, что можно тогда узнать». «От меня ничего не узнаешь», — усмехнулся Джон. Он нечасто встречал карлика после окончания путешествия. Тириона Ланнистера, брата королевы, принимали в ночном дозоре как почетного гостя. Лорд-командующий выделил ему комнаты в королевской башне, носившей это имя, несмотря на то, что ни один король не посещал ее целый век. Ланнистер обедал за собственным столом Мормонта, все свои дни проводил, разъезжая по стене, а ночами играл в кости и карты и пил вместе с сиром Алисером, Боуэном Маршем и другими высшими офицерами. «О, я учусь всему, где бы ни оказался», — человечек указал на стену узловатой черной палкой. «Как там я говорил? Интересно получается, когда один человек строит стену, другому немедленно нужно узнать, что находится на другой стороне». Он наклонил голову на бок и поглядел на Джона разноцветными глазами. «А ты хочешь узнать, что находится на другой стороне, так ведь?» «Ничего особенного», — проговорил Джон. Он мечтал уехать с Бенджином Старком на разведку, погрузиться в тайны зачарованного леса. Хотел сразиться с дикарями Мансона-летчика, охранять страну от иных. Но о том, чего он хотел, лучше было не говорить. «Разведчики рассказывают, что там только леса, горы и замерзшие озера, много снега и льда. А еще там водятся грамкины и снарки», — проговорил Тирион. «Не следует забывать про них, лорд Сноу, иначе зачем же выстроили такую большую штуковину?» «Не называй меня лордом Сноу», — карлик приподнял бровь. «Ты бы предпочел зваться бесом? Дай людям только заметить, что слова ранят тебя, и тебе никогда не избавиться от насмешек. А если к тебе прилепили кличку, прими ее и сделай собственным именем. Тогда они не сумеют больше ранить тебя». Он указал палкой в сторону. «Давай-ка пройдемся. Сейчас в столовой подают какой-то мерзкий отвар, а мне бы хотелось чего-то горячего». Джон тоже был голоден, а поэтому направился вместе с Ланнистером, подгоняя свой шаг под раскачивающуюся походку карлика. Поднимался ветер, и было слышно, как кряхтят старые деревянные дома, как вновь и вновь хлопает вдали забытая тяжелая ставня. На повороте, глухо ухнув, с крыши перед ними съехал целый снежный пласт. «Не вижу твоего волка», — сказал Ланнистер по дороге. «Я посадил его на цепь в старой конюшне, там, где мы занимаемся. Сейчас всех лошадей держат в восточных конюшнях, поэтому он никому не мешает. Остальное время он проводит со мной, а сплю я в башне Хардина». «Это та с поломанными зубцами?» «Та, возле которой на груди щебня стоит камень, прислонившись к стене, прямо как наш благородный король Роберт после долгой попойки. Я думал, она давно заброшена». Джон пожал плечами. «До того, где ты спишь, здесь никому нет дела. Дома в основном пусты, выбирай себе любую келью». Когда-то Черный замок вмещал 4000 воинов вместе с конями, слугами и оружием. Теперь в нем обитала едва ли десятая доля прежнего числа защитников стены, и замок уже начинал разрушаться. Смешок Тириона Ланнистера струйкой взвился в холодный воздух. «Постараюсь напомнить твоему отцу, чтобы он арестовал несколько каменщиков и отправил сюда, прежде чем твоя башня рухнет». Джон понимал насмешку, но не видел смысла в отрицании правды. Некогда дозор соорудил 19 больших крепостей вдоль стены, но теперь мог пользоваться лишь тремя. Восточной крепостью, расположенной на сером, продутом ветрами берегу, сумеречной башней у подножия гор, в которые упиралась своим концом стена, и черным замком между ними на Королевском тракте. Остальные крепости, давно заброшенные, превращались в унылые скорбные руины, где холодные ветры свистели в черных окнах, и лишь духи усопших выходили на боевые парапеты. «Лучше спать одному», — упрямо проговорил Джон. «Все боятся призрака». «Мудрые ребята», — усмехнулся Ланнистер, меняя тему. «Говорят, что твой дядя слишком долго отсутствует». Джон вспомнил видение, представившееся ему при расставании, когда он разозлился на дядю Бенджина Старка, распростертого на снегу, и быстро отвернулся. Карлик умел ощущать чужие мысли, и Джон не хотел, чтобы спутник заметил вину в его глазах. «Он обещал вернуться к моим именинам», — заметил Джон. «Но именины пришли и ушли никем не замеченные 2 недели назад. Они разыскивали сира Уэймора Ройса, отец его, знаменосец у лорда Аррена. Дядя Бенджин говорил, что собирается добраться до самой сумеречной башни и даже подняться в горы. Я слышал, что в последнее время пропало довольно много разведчиков», — проговорил Ланнистер, поднимаясь на ступени зала. Он ухмыльнулся и распахнул дверь. «Должно быть, Грамкины в этом году голодны». В просторном зале было холодно, невзирая на огонь, ревущий в большом очаге. Вороны сидели на перекладинах потолка. Выслушивая крики над головой, Джон принял чашу похлебки и ломоть черного хлеба от дежурных поваров. Грен, Жаба и кое-кто из остальных сидели за скамьями возле тепла. Они смеялись и перебранивались грубыми голосами. Джон задумчиво посмотрел на них, а потом выбрал себе место в дальнем конце зала, подальше от остальных едоков. Тирион Ланнистер сел напротив него, с подозрением принюхиваясь к похлебке. «Ячмень, лук, морковка», — пробормотал он. «Нужно сказать поварам, что репка — это не мясо. Зато бульон бараний». Джон стащил перчатки и принялся греть руки над паром, поднимающимся из чаши. Запах наполнил его рот слюной. «Сноу!» Джон узнал голос Алисера Торне, но теперь в нем слышалась еще незнакомая нотка. Он повернулся. «Лорд-командующий желает немедленно видеть тебя». На миг Джон слишком испугался, чтобы пошевельнуться. Зачем лорду-командующему видеть его? Наверное, что-то узнали об Бенджине, — подумал он в отчаянии. Он погиб, видение оправдалось. «Речь идет о моем дяде», — выпалил он. «Он вернулся?» «Лорд-командующий не привык ждать», — сказал сир Алисер. «А я не привык, чтобы бастарды обсуждали мои приказы». Тирион Ланнистер повернулся на скамье и поднялся. «Прекратите, Торне! Вы только напрасно пугаете мальчишку». «Не вмешивайтесь в дела, вас не касающиеся, Ланнистер. Ваше место не здесь». «Конечно же, мое место при дворе», — улыбнулся карлик. «Но одно слово, сказанное в нужное ухо, и вы умрете кислым старцем, прежде чем получите другого мальчишку на воспитание. А теперь скажите снова, почему старый медведь хочет видеть его? Что-то случилось с его дядей?» «Нет», — проворчал сир Алисер. «Дело совершенно в другом. Этим утром пролетела птица из Винтерфелла. Весть касается его брата, его сводного брата». «Бран!» — выдохнул Джон, вскакивая на ноги. «Что-то случилось с Браном!» Тирион Ланнистер положил руку на его плечо. «Джон», — сказал он, — «мне искренне жаль». Джон едва слышал его. Смахнув руку Тириона, он выскочил из зала. Захлопнув дверь, он побежал прямо через сугробы старого снега. Когда стражники пропустили его внутрь башни, он бросился наверх, перескакивая через две ступеньки. Перед лордом-командующим он появился в мокрых сапогах и с отчаянием во взоре. «Бран», — проговорил Джон, — «что там сказано о Бране?» Джорах Мормонт, лорд-командующий ночного дозора, ворчливый старик с огромной лысиной во всю голову и клокастой седой бородой, сидел, держа ворона на руке и скармливая ему зернышки. «Мне говорили, что ты умеешь читать». Он стряхнул птицу, отлетевшую к окну. Хлопая крыльями, ворон опустился на подоконник, наблюдая за Мормонтом, извлекшим свиток из бумаги и передавшим его Джону. «Зерно!» — пробормотала птица хриплым голосом. «Зерно! Зерно!» Палец Джона ощутил очертания люто-волка на белом воске сломанной печати. Он узнал почерк Робба, но буквы сливались, пока он пытался их прочитать. Джон понял, что плачет, и сквозь слезы осознал смысл этих слов и поднял голову. «Он проснулся», — сказал он. «Боги вернули его назад». «Калеку», — отвечал Мормонт. «Мне очень жаль, мальчик, дочитай до конца». Он поглядел на слова, но они ничего не значили. Ничего более не значили, раз Бран остается в живых. «Мой брат будет жить», — сказал он Мормонту. Лорд-командующий покачал головой, набрал целый кулек зерна и свистнул. Ворон перелетел на его плечо с криком «Жить! Жить!». Джон побежал вниз по лестнице с улыбкой на губах и письмом Робба в руках. «Мой брат будет жить», — сообщил он стражам. Они обменялись взглядами. Он вбежал в общий зал, где Тирион Ланнистер доканчивал трапезу. Он подхватил карлика под мышки, подбросил в воздух и закружил вокруг себя с возгласом «Бран будет жить!». Ланнистер казался изумленным. Джон опустил его и сунул в руку бумагу. «Вот, читай!». Вокруг собирались, поглядывая на него с любопытством. Грен оказался в нескольких шагах от Джона. Рука его была обмотана толстой шерстяной повязкой. Он казался встревоженным и несчастным, а вовсе не угрожающим. Джон подошел к нему. Грен отодвинулся, выставив вперед обе руки. «Теперь держись от меня подальше, бастард!» Джон улыбнулся. «Прости меня за разбитую руку. Роб однажды ударил меня таким же точным образом, только деревянным мечом. Больно было, как в седьмом пекле, но тебе сейчас еще больнее, знаешь? Если хочешь, давай я научу тебя контрприему». Его услышал Алисер Торне. «Лорду Сноу угодно принять на себя мои обязанности. Да я скорее научу твоего волка жонглировать, чем ты этих зубров фехтовать». «Принимаю пари, сир Алисер», — отвечал Джон. «Мне бы хотелось увидеть, как призрак жонглирует». Джон услыхал, как Грен затаил дыхание. Все замолчали. И тут Тирион Ланнистер заржал. К нему присоединились трое черных братьев, сидевших за соседним столом. Смех побежал по скамейкам, захихикали даже повара. На балках шевельнулись птицы, наконец даже Грен улыбнулся. Алисер так и не отвел глаза от Джона. Когда смех обежал весь зал, лицо его потемнело, и рука сжалась в кулак. «А вот это была самая прискорбная ваша ошибка, лорд Сноу!» — бросил он словно врагу самым едким голосом.